Глава 50. Дух. Сначала Никита хотел остановить Викторию от встречи с Квинлоном Зорком. Чего бы ему это ни стоило, все же дама в беде, он никогда не мог остаться в стороне от подобных ситуаций. Но потом выяснилось, что у девушки теперь есть охрана. И на душе как-то сразу стало легче. Конечно, у парня не было иллюзий насчет того, что обычные ученики, пусть и личные, смогут победить убийцу из переулка. Все же тот мог использовать особую форму. Но наверняка у них есть таблички с рунами, наподобие той, что ему вручил детектив Маули. И в случае чего, они всегда смогут призвать своего учителя. А уж мастер секты теней непременно во всем разберется. По крайней мере, от него точно будет больше пользы, чем от обычного земного парня, который после одного единственного вечера уже слишком много о себе возомнил. «Держи поручение на аукцион». Мастер Нил тем временем принялся давать Никите указания. «Заполнишь его на месте со смотрителем и потом отнесешь в полицейскую управу». Один из сопровождающих мастера слуг тут же подбежал и протянул парню скрепленный печатью свиток, на котором был изображен довольно знакомый Никите дом. «А где нужно заполнить?» «В одном из домов секты для новичков, что за Козьей». Нил недовольно поджал губы. «Тот, что недавно сгорел. Секте не нужно бесполезное имущество, так что давай, поторопись». Никита смекнул, что если продолжит с вопросами, то недовольство мастера может выразиться не только в словах, так что предпочел просто кивнуть. Потом он бросил быстрый взгляд на Викторию, проверяя, как девушка отнесется к тому, что ему дали явно ответственное поручение, не соответствующее его статусу. Но, судя по всему, та была не против. Уловив взгляд Никиты, Виктория кивнула, правда, потом резко ткнула пальцем в сторону его формы, как бы показывая, что после ее надо будет сдать. Как будто парень не расслышал ее первую просьбу. «Будет сделано», — Никита ответил сразу и мастеру Нилу, и Виктории. А потом развернулся на месте и трусцой побежал в сторону выхода с территории секты. По идее, можно было двигаться и более степенным способом, но парень решил на будущее продемонстрировать свое усердие. А еще он спешил закончить все свои дела до 6 часов вечера, чтобы к моменту возвращения его друзей с тренировки хотя бы сегодня он оказался на месте. Так что бежал он не только пока его могли видеть, но и всю дорогу до Козьей улицы и того дома, где они еще недавно жили. Кто бы мог подумать, что из-за них секте придется избавляться от одного из своих активов. Он обратил внимание, что занимался все утро. Потом была быстрая прогулка с Зорком, и вот опять бег. А он не то чтобы совсем не устал. Но никакой привычной по земле отдышки или прочих проявлений усталости организма от подобных нагрузок здесь не было. Похоже, тело парня не только начало демонстрировать лучшие показатели в абстрактных цифрах, не только могло пережить удар черного дерева дварфов, но и в принципе стало выносливее. «Привет, маленький слуга!» Стоило Никите добраться до места, как его встретил грустный голос Нульфа. Великан, весь испачканный в саже, сидел на краю ямы, оставшейся после того места, что он считал домом. Никите тут же стало немного стыдно перед своим старым знакомым. Все же тот всегда хорошо к нему относился. А во время нападения так и вовсе пытался спасти. И вот чем парень ему отплатил. «Прости. Иногда, даже если ты не виноват, ведь это все джин, стоит извиниться». «Да не надо!» Нульф словно немного ожил, услышав поддержку в словах своего маленького друга. «Ты-то здесь точно ни при чем. Да и тот упырь, что расправился с убийцами, тоже. Я никого не виню. Рано или поздно это должно было случиться. Просто грустно». Великан еще раз тяжело вздохнул. Но теперь он даже поднялся на ноги и, выхватив из рук Никиты свиток Нила, принялся его заполнять. «А ты молодец!» — Нульф продолжал говорить, с каждым словом понемногу возвращаясь в привычное для себя беззаботное состояние. «Уже стал официальным слугой секты. Главное, как придет время, не иди в хранители, как я. А то контракт срочный, никакой страховки. Вот мой дом сгорел, и теперь надо заново искать работу. Секта сама даже и не подумает меня куда-то устраивать. Впрочем, может быть, это даже хорошо. Съезжу к кузену Дольфу, поживу на природе. Говорят, у них завелись бобры, что используют духовную силу. Так я под них силков наделаю. Наловим, вырежем сердца и неплохо заработаем на их продаже. Говорят, старик Ильяс неплохо за них платит. Может быть, даже на свадьбу хватит. Нульф оглянулся на Никиту, проверяя, насколько тот восхитился его историей. Парень тут же кивнул, показывая, что полностью одобряет план великана. Но на самом деле его мысли были заняты совершенно другими вещами. Во-первых, план Нульфа напомнил ему про сердце духа, что сейчас лежит у него в кармане. Во-вторых, он только что увидел на мгновение выглянувшую из ямы девушку-призрак. «Слушай, а помнишь, я у тебя спрашивал про служанку, что меня раздело, когда мы тут только остановились?» Никита решил не тешить себя беспочвенными надеждами, а сначала все прояснить. «Твои видения!» Нульф попытался повторить свои прошлые шутки, но парень не дал ему договорить. «А она точно не была каким-нибудь призраком? А то вон в яме вроде бы я видел, как кто-то мелькнул». Никита был готов к тому, что ему сейчас скажут, будто это все глупости. Все же его предположение основано исключительно на предостережении о призраках, что дал ему дневник после той ночи. И тогда бы парень легко отказался от начавшего выстраиваться в голове плана. Но Нульф неожиданно надолго замолчал. «О таких вещах обычно не говорят», — наконец великан открыл рот. «Да, в подвалах могут быть призраки. Все-таки секта использует дома на этой улице сотни лет. В них убивают будущих учеников, убивают убийц. Иногда дома сгорают, разрушаются. Тогда секта продает их городу, ждет восстановления и снова берет в аренду. И все повторяется по кругу. Новые трупы, новые души, что не могут найти упокоение. Вот только...» Нуль взглотнул. «Призраки не появляются на поверхности. Свет солнца и луны разрушает их тела. И я не представляю, что бы могло заставить их так с собой рисковать». Великан еще говорил, а в голове у Никиты уже снова проигрывался тот вопрос, что в его первую ночь в этом мире задала ему та странная девушка. Она спросила, знает ли он, кто такая Марика, и не является ли та, кто похитил его с земли, наставницей парня. Может ли желание разобраться с этой дамочкой оказаться сильнее страха смерти?